Взрыв. Когда их атаки прекратились и потерпели неудачу, почувствовалась дрожь в телах. Когда они с треском отступили, словно понесли огромный удар. Когда они сделали это, в их горле появился сладкий вкус, прежде чем кровь потекла из уголков их рта. Свист. Однако, не дожидаясь, пока Трия подавит сотрясение, дрожащее в их телах, Муфен уже появился за спиной Сусюаня, как вспышка молнии. Очевидно, он планировал закончить этот бой как можно быстрее. Сусюань, будь осторожен. Видя это, лицо Хэя мгновенно исказилось, когда он поспешно заревел. В этот момент духовная энергия внутри тела Сусюаня катилась и пульсировала. Она также обнаружила Муфена, который стрелял в него. Однако, из-за того, что его силы были истощены, он не мог уклониться от ударов. Таким образом, он мог только смотреть, как свирепый клинок Муфена пролетел с молниеносной скоростью. Взрыв. Однако, прежде чем ручное лезвие могло приземлиться на тело Сусюань, огромная сила обрушилась на него, отбросив его тело. Тело Я появилось там, где Сусюань был минуту назад. В следующее мгновение жестокое лезвие Муфена обрушилось на руку бывшего без малейшей жалости. Брызги. Вырвалась струя крови. Изо рта Хея раздался жалкий вопль, поскольку его левая рука была оторвана ладонью Муфена. Его тело начало дрожать и дрожать из-за сильной боли, исходящей от его руки, в то время как он неустанно отступал и шатался в жалкой манере. Идти. Сдерживая кровь, текущую из его руки, Хэя взревел к пустому Сусуаню. «Какая трогательная сцена», — сказал Муфен с усмешкой, когда кровь стекала с его ладони. В этот момент его взгляд казался холодным, как лезвие. В следующее мгновение он снова выстрелил в сторону Сусюаня. «Ублюдок!» С яростным проклятием Ян Лин яростно сжал зубы. Не в силах ни о чем беспокоиться, он выбежал прямо перед телом Сусюаня. Когда духовная энергия взвыла от него, он направил кулак прямо в Муфена. Увидев это, на лице Муфена появилась насмешливая улыбка. Не проявляя пощады снова, он направил кулак прямо в Ян Линя, как молния. Трещина. Страшные энергетические волны хлынули, когда рука Ян Лин начал мгновенно искажаться и искажаться. Из его костей начали доноситься трескучие звуки, когда его послали летящим, как будто он получил удар молнии, извергая кровь. Видя двух людей, которые получили серьезные травмы в мгновение ока, чтобы защитить его, глаза Сусюань начали невольно краснеть. В то же время, когда Сусюань, Хэя и Ян Лин потерпели полное поражение, тела Шэнь Цаншина и Ли Сюань Тун были полностью покрыты кровью. Тем не менее, жестокие и мстительные тени все еще присутствовали в их глазах. Несмотря на то, что они оказались в такой удручающей ситуации, они не потеряли ни малейшей надежды. Распространяя духовные энергии в своих телах до своего абсолютного максимума, они начали атаку за атакой прямо в направлении Цзи Сюаня. Тем не менее, их атаки можно было обменять только на безразличную ладонь от Цзи Сюаня, прежде чем двое были посланы отступившими назад в жалкой манере. Кровь, покрывающая их тела, становилась все более алой. Такая сцена оказалась чрезвычайно трагичной и полной отчаяния. В этот момент свистящие звуки бесконечно звучали в этом месте, когда фигуры в дальнем небе и горных вершинах последовательно появлялись, все их глаза были прикованы к огромной битве, разразившейся в этом месте. Ясно, что это были мощные группы, которые бросились из-за того, что они находились недалеко, когда произошла драка. Увидев такое, казалось бы, односторонний бой на глазах, все они не могли сдерживать тихие вздохи. Судя по всему, сегодня эта группа из Духовной Академии Северных Небес потерпела бы полное поражение. Однако, несмотря на вздохи, ни один человек не вышел вперед, чтобы предложить им помощь. Столкнувшись с группой, которая считалась самой сильной в нынешней фазе турнира Великой Духовной Академии, возможно, не найдется тех, у кого хватит смелости начать с ними конфронтацию. Слоеная кровь извергалась изо рта Шэнь Цаншина и Ли Сюань Туна еще раз. Взглянув на Цзи Сюаня, у которого было спокойное выражение лица и слабая улыбка на лице, оба они не могли не сжать зубы. Они также почувствовали полное поражение на стороне Су Сюаня и двух других. Тем не менее, они оба были бессильны что-либо с этим сделать. В этот момент глаза обоих стали кроваво-красными, а их гордость и высокомерие, казалось, были разбиты и рассеяны. Первоначально оба они полагали, что они уже достигли большого прогресса в своем совершенствовании. Однако кто бы мог подумать, что они все еще такие слабые, что даже не могут защитить своих соотечественников. «Похоже, вы оба очень грустны», — со слабой улыбкой Цзи Сюань сказал. «На самом деле, если вы хотите обвинить кого-то, вы можете обвинить Мучина, все из-за него. Если бы он не действовал так, если бы он был умным, вам всем не пришлось бы терпеть такое унижение». Слова Цзи Сюаня были чрезвычайно ядовитыми и казались более значительными, чем его действия. Он не только хотел раздавить Шэнь Цэншина и его группу под ногами, он даже хотел заставить их почувствовать унижение, превратив это в ненависть и перенеся на Мучина. «Всегда будет некоторое несоответствие между вами и Мучином». Однако, столкнувшись с такими душераздирающими словами, Шэнь Цэншин раскрыл улыбку, когда он говорил, кровь в уголке рта заставила его казаться несколько злым. «Что вы сказали?» Услышав это, глаза Цзи Сюаня начали постепенно холодеть. «Ты навсегда останешься один. Там не будет никого, кто будет тебе доверять. Даже те ваши соотечественники откажутся от вас, когда вы столкнетесь с такими же проблемами, как я. Тем не менее, мы никогда не откажемся от Мучина», — ответил Шэнь Цэншин в нелепой форме. «Поэтому вы никогда не сможете сравниться с Мучином. Он всегда будет сильнее тебя. Ха-ха». Цзи Сюань рассмеялся. Покачав головой, он сказал, «Кому было бы дело до чего-то бесполезного, такого как доверие? Вы, так называемая вера, настолько слабы перед лицом силы и силы, что это действительно смешно». Когда прозвучал голос Цзи Сюаня, его лицо уже стало совершенно холодным. Он продолжил говорить снова, «Поэтому вы, ребята, должны остановиться на этом этапе». Свист. Когда прозвучало последнее из его слов, его фигура уже исчезла как призрак. Без каких-либо предварительных сигналов Шэнь Цэншэн и Ли Сюань Тун уже отступили. Тем не менее, в тот момент, когда они это сделали, между ними уже появилась размытая фигура. В следующее мгновение ледяная ладонь вырвалась к их горлу, сродни когтям орла. Взрыв. Их тела были сильно прижаты к обрывистому горному утесу позади них. Когда камни позади них разбились вдребезги, кровь снова излилась из них, в то время как духовные энергии, исходящие от них, упали до самого слабого. Прямо перед ними в небе стоял невыразительный Цзи Сюань, положив руки на горло, из-за чего они не могли двигаться ни на дюйм. На другой стороне, с улыбкой на лице, Му Фэн посмотрел на Су Сюаня и сказал мягким голосом, «Теперь есть кто-нибудь, кто может защитить тебя?» Свист. Его фигура выпала, направляясь прямо к Су Сюаню. Сильно сжав зубы, Су Сюань распространяла духовную энергию в своем теле в максимальной степени. В этот момент она могла только изо всех сил стараться выдержать бой с Му Фэном. Взрыв. Жестокая алебарда демонической луны сильно разбилась о духовный зонт. Когда пронзила пугающая сила, тело Су Сюань затрясло, когда духовный зонт в ее руках полетел прочь. Подойдя поближе к Су Сюаню, Му Фэн посмотрел на красивое лицо в нескольких дюймах от него, прежде чем дать слабую улыбку, наполненную леденящим намерением. В следующее мгновение, размахивая ладонью, духовная энергия вырвалась из его тела, в результате чего горизонт раскололся. «Это заканчивается здесь». Когда прозвучал холодный голос Му Фэна, Су Сюань в отчаянии закрыла глаза. Громыхание. Однако в тот момент, когда ладонь Му Фэна приземлилась на грудь Су Сюаня, внезапные раскаты грома раздались по всему региону, в результате чего лицо Му Фэна яростно исказилось. Черная вспышка молнии разделила горизонт с неописуемой скоростью. Под бесчисленными изумленными взглядами, стреляющими из этого региона, он сильно ударился об тело Му Фэна. Взрыв. Тело Му Фэна мгновенно оторвалось, врезавшись прямо в землю. Когда он приземлился на землю, область вокруг него рухнула и обвалилась, в то время как гигантские трещины простирались, как паутина. Уничтожив Му Фэна, заряд черной молнии не остановился. Со сдвигом он выскочил прямо, в то время как кулак, сверкающий молнией, беспощадно грохотал, сразу же сильно ударился о грудь Му Фэна, который теперь не мог даже уклониться или увернуться. Слоеные глаза Му Фэна быстро распахнулись, когда он извергал глоток крови. Когда он это сделал, земля под ним снова прогнулась. Рев раздался перед ним, когда он попытался выйти из затруднительного положения. Тем не менее, ладонь, сверкающая молнией, мгновенно обхватила его горло, заставив его изо всех сил внезапно замерзнуть. Черная молния перед его глазами начала медленно рассеиваться, прежде чем тонкая фигура наконец появилась у всех на глазах. На фигуре было красивое лицо, просто то, что чрезвычайно злобное выражение, покрытое убийственной аурой, охватило всю ее полноту. Мучен. Крики шока и удивления мгновенно раздались по всему региону. Неподалеку немного изменился взгляд Цзи Сюаня, который уже победил Шэнь Цаншина или Сюань Туна. Медленно наклонив голову, он посмотрел на знакомую фигуру в молнии, прежде чем из уголка его рта появилась улыбка. «Вы, наконец, совершили убийство, Мучен». Глава 578. Воссоединение двух королей. В этом обширном регионе фигуры были едва различимы на краях далекого неба, когда они продолжали скрывать небо и покрывать землю, когда они пролетали. На данный момент стало ясно, что этот регион уже стал самым заметным местом на всем турнире Большой Духовной Академии. Различные могущественные группы теперь стояли в воздухе, все их взгляды были сфокусированы на участке перед ними. Чтобы быть точным, они все были приучены к тонкой фигуре, одетой в черные молнии. Они были в состоянии ясно ощутить плотное намерение убийства, исходящее от фигуры. Такое намерение убить, по-видимому, привело к значительному снижению температуры всего региона. Это был Мучен. Он наконец-то прибыл. Тихо раздался шепот, когда взгляды всех в регионе сошлись. Если бы он прибыл чуть позже, эта группа Духовной Академии Северных Небес была бы полностью уничтожена. Цзи Сюань и его группа по-настоящему злобны в своих действиях. Судя по всему, простого решения этого вопроса не будет. С Цзи Сюанем нелегко иметь дело. Хотя слава и репутация Мучена в последнее время стремительно растут, может ли он действительно сравниться с Цзи Сюанем? Кажется, что его совершенствование происходит только во время бедствия духовной энергии. Шепчущие звуки непрерывно продолжали звучать, в то время как все смотрели на двух главных персонажей, присутствующих в этом регионе. Любой сможет почувствовать, что сегодня в этом регионе разразится напряженная борьба, которая потрясет всех присутствующих. Под пристальным взглядом каждого Мучен набернул руку вокруг горла Муфена, стоя в пещере, находящейся внизу, и выглядел как добыча в когтях орла. Кроме того, намерение убить, исходящее от его тела, сообщило всем, что, если бы он нанес смертельный удар, он абсолютно не проявил бы ни жалости, ни раскаяния. Находясь в пределах досягаемости Мучена, лицо Муфена уже стало пепельным, а изо рта капала кровь, из-за чего он выглядел несколько несчастным. Ядовитый и нежелательный взгляд переместился с него на Мучена. Из-за того, что последний предпринял такие быстрые действия, он не смог собрать какую-либо защиту, из-за чего он был мгновенно подавлен. Он абсолютно не верил, что Мучен сможет подавить его в лобовом противостоянии. Су Сюань уставился на фигуру, стоящую не слишком далеко от нее. Прошло более полугода с тех пор, как она его видела, но он, казалось, не сильно изменился, просто его первоначально красивое и нежное лицо выглядело несколько более здоровым и крепким. Возможно, из-за огромного намерения убийства, исходящего от его тела, он казался чрезвычайно острым, как необыкновенное божественное копье, стоящее высоко в небесах и на земле. Вытирая кровавое пятно у уголка рта, изначально напряженное сердце Су Сюань начало медленно успокаиваться. Молодость перед ним, казалось, заставляла людей безгранично доверять ему, заставляя их чувствовать себя спокойными и устойчивыми в его присутствии. Повернув голову, Мучен посмотрел на Су Сюаня. Когда его злобный взгляд стал мягким, он сказал: «Старшая сестра Су Сюань, ты в порядке?» Услышав это, Су Сюань покачала головой. Повернув голову, чтобы посмотреть на Хэя и Ян Лин, ее глаза стали красноватыми, когда она сказала: «Но они серьезно ранены. Мой Муфин ранее отрубил ему руку, кровь продолжала течь из отрубленного пня Хэя». В этот момент Ян Лин был полностью залит кровью, создавая крайне жалкую внешность. Тем не менее, увидев появление Мучена, они оба вздохнули с облегчением. Услышав ее ответ, Мучен извиняюще кивнул в их сторону. Изгибаясь, он я прислонился к скале. С трудом улыбнувшись Мучену, он спросил: «Насколько ты уверен?» Естественно, он имел в виду, насколько Мучен был уверен в том, что справится с ситуацией, стоящей перед ними. В конце концов, он был предельно ясен о том, насколько тиранически сильна группа Цзи Сюаня. «Со мной здесь они не смогут навредить вам всем», — ответил Мучен тихим голосом. «Тогда я оставлю это тебе», — медленно кивнул он я, глядя на чрезвычайно ослепительно юношу на глазах. Мучен продолжил поднимать голову. В этот момент его взгляд стал бесстрастным и равнодушным, когда он посмотрел на фигуру рядом с ним. Стоящая там фигура в то же время перевела взгляд. Когда их глаза соединились, из-за хладнокровного хладнокровия изнутри, казалось, даже воздух начал замерзать. «Вы, наконец, совершили убийство, Мучен», — сказал Цзи Сюань тихим голосом, Его руки также крепко держались за горло Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна. «Я пришел сюда, чтобы посмотреть, какое великолепное шоу ты приготовил для меня. Будет ли это еще более впечатляющим, чем в прошлый раз?» — ответил Му Чен со слабой улыбкой. Услышав это, Цзи Сюань начал улыбаться, сказав: «Это не должно оставить вас разочарованными. Я очень жду этого», — медленно ответил Му Чен. «Отпусти Му Фен». Яростные крики раздались по небу, когда три оставшихся члена группы Святой Духовной Академии мрачно уставились на Му Чена. Мощные духовные энергии хлестали из их тел, когда они жадно смотрели на Му Чена. Царство совершенствования всех трех из них находилось в первоклассном духовном бедствии. Хотя они и уступали Му Фену, они были абсолютно не слабыми. Несмотря на это, Му Чен, похоже, полностью игнорировал рев, исходящий от них. «Хэмэмэм». Видя это, глаза Трия стали ледяными. Обмениваясь взглядами друг с другом, каждый из них послал ладонь, казалось бы, в одно и то же мгновение. Безграничные духовные энергии вырвались из них, превратившись в отпечатки ладоней духовной энергии, которые начали давить на Му Чена. Несмотря на это, Му Чен, похоже, не сдвинулся ни на дюйм. Свист. Однако, как только эти отпечатки ладоней духовной энергии собирались спускаться, внезапно раздался резкий крик меча, прежде чем три гигантских дуги меча взорвались. Слоеные. Когда огни мечей завыли, они сразу же разрезали три отпечатка ладони духовной энергии на две части, заставляя их превращаться в светящиеся точки, которые закрывали небо. Свист. Бесчисленные взоры устремились в направлении, откуда появились дуги мечей, и увидели двух светящихся фигур, несущихся со скоростью, похожей на погоню за луной и звездами. Наконец, рядом с Му Ченом появились две изящные и красивые фигуры. Две девушки выглядели изящными и элегантными, обладая безупречно красивыми внешностями. Тем не менее, они заставляли людей испытывать шок и удивление, и даже несколько застывшая атмосфера в этом регионе, казалось, имела некоторый блеск при их появлении. Казалось бы, все глаза невольно перевернулись и сошлись на них. Это Вэнь Цинсюаны. Другая девушка, ее зовут Лоли, верно? Я знаю ее. Она королева Ло Духовного Пути. В конце Духовного Пути она даже заставила Цзи Сюаня получить серьезные травмы. Судя по всему, они кажутся помощниками Му Чена. Эти две девушки определенно непростые. Если бы они действительно предприняли какие-то действия, даже Цзи Сюань не посмел бы заявить об абсолютной уверенности в победе. Вот почему Му Чен осмелился появиться здесь. Появление двух девушек сразу же вызвало еще большие возгласы. По сравнению с Му Ченом и Цзи Сюанем, они были еще более привлекательными для их внимания. Рядом с Му Ченом Луали и Вэнь Цинсюань бросили взгляд на первого. Обратив взгляды вперед, они уставились на Цзи Сюаня, который стоял не слишком далеко от них. Из-за того, что она не имела большого предыдущего контакта с Цзи Сюанем, Вэнь Цинсюань не была полна интереса, пока она продолжала оценивать первое. Будучи заклятым врагом Му Чена, а также парня, который вырвал у нее первое место, Вэнь Цинсюаню было чрезвычайно любопытно, кем был этот Цзи Сюань. По сравнению с Вэнь Цинсюанем на лице Лоли было спокойное и спокойное выражение. Ее пара прозрачных, похожих на стекло зрачков, тихо посмотрела на Цзи Сюань, и в ее спокойном взгляде не было ни единого колебания. С появлением Лоли взгляд Цзи Сюаня сразу же перешел на нее. Тем не менее, спокойные и спокойные красивые глаза последнего заставили угол его рта невольно дергаться. Это было какое-то время. Лоли, подавив стук в его сердце, медленно сказал Цзи Сюань. Лоли снова положила свои прекрасные глаза на Цзи Сюань и тихим голосом ответила: «Ты все еще помнишь, что я сказал тебе в конце духовного пути?» Услышав это, выражения лиц учеников Цзи Сюаня постепенно становились жестокими. Это была сцена, которую он никогда не забудет. Оставив все, девушка, одетая в черное, заставила его и ее стать взаимно ранеными. Кроме того, в самый последний момент девушка не обращала никакого другого внимания, кроме как причинить ему боль. Спокойным голосом она сказала ему, что его жизнь требует Му Чена. Вот почему она не убила его. «Я верю, что он разочарует вас». Темная тень присутствовала в глазах Цзи Сюаня, когда он смотрел на Му Чена, в то время как руки, сжимающие горло Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна, начали бесконтрольно стягиваться. Услышав это, слабая улыбка, которая заставила сердца и души людей зашевелиться, начала всплывать на ее совершенно ошеломляющем лице. Нежным тоном она ответила: «Вы будете разочарованы, так как он сильнее вас». В ее нежном голосе не было ни единой насмешки. Тем не менее, этот мягкий и легкий тон заставлял обычно спокойного Цзи Сюаня бесконтрольно дрожать, в то время как глубокий оттенок темноты присутствовал на его красивом лице. В этот момент даже зеленоватые вены начали медленно появляться на его руках. Удивление присутствовало на лицах трех членов группы Цзи Сюаня, которые смотрели на нынешнего Цзи Сюаня. Это действительно был первый раз, когда они видели, как обычно безэмоциональный Цзи Сюань показывает столько эмоциональных колебаний. Каждый взгляд во всем этом регионе перемещался вокруг Трия Мучина, Лоли и Цзи Сюаня, как будто в состоянии различить что-то, что произошло между ними. Лица всех присутствующих стали немного странными. «Да неужели? Я действительно с нетерпением жду этого». Цзи Сюань дал свой ответ. Глубоко вздохнув, он подавил гнев и ярость в своем сердце, прежде чем перевести свой темный и зловещий взгляд на Мучина. С улыбкой он сказал: «Что у тебя сильнее меня? Это ваша сфера бедствия духовной энергии или ваша сила?» Услышав это, Мучен рассмеялся. Встряхнув Муфена, которого он схватил в своей руке, он ответил: «Давайте освободим людей в наших руках. Я не думаю, что вы бы настолько по-детски стали прибегать к таким угрозам, верно?» В этот момент Цзи Сюань тоже засмеялся. Однако это был тот, который не содержал ни малейшего тепла вообще. Взмахнув ладонью, он отбросил Шэнь Цанжзна или Сюань Туна. Со спокойным выражением лица Мучен отшвырнул Муфена в горный камень, разбив его на куски. Жутко выползая из горной скалы, на лице Муфена появилось пепельное выражение лица, когда он уставился на Мучина. Тем не менее, однако, он не осмелился безрассудно принять меры. Видя, как Шэнь Цаншин и Ли Сюань Тун выброшены, Мучен поспешно пошел вперед, чтобы помочь им. Нынешний вид дуэта, полностью покрытого кровью, заставил их казаться крайне несчастными. Выражение извинения и сожаления присутствовало в глазах Мучина, когда он смотрел на дуэт. «Нет необходимости говорить какие-либо ненужные слова. Я оставлю тебе остальное. Этот ублюдок очень сильный. Если у вас нет уверенности, мы просто убежим так быстро, как сможем. Лучше иметь больше шансов, чем потерять жизни». Слова прозвучали изо рта Шэнь Цанжзына, когда он похлопал Мучина по плечу. Услышав это, Мучен рассмеялся и кивнул головой. Свист, свист. Звуки свист в этой области становились все громче и громче. Оглядываясь, весь горный массив и равнины вокруг были заполнены фигурами. По-видимому, все сильные группы, которые участвовали в Великом Духовном Академическом Турнире, привлекаются к этому месту. С безразличным выражением лица Цзи Сюань вычистил пятна крови на его ладонях. Подняв голову, он взглянул на фигуры, которые покрывали окружающий горный хребет и равнины, прежде чем мягко похлопать. Начинается операция по уничтожению Мучина. Глава 579. Раскрытие карт. В этом обширном регионе присутствовали многочисленные фигуры, которые покрывали небо и землю. Однако эти фигуры разделились далеко друг от друга, когда они стояли в воздухе, выглядя бдительными и осторожными. Черное море людей стояло в воздухе, простираясь вдаль, с четкими слоями разделения между ними. Из-за огромной толпы духовной энергии, исходящие от их тел, окрашивали весь регион в радужный оттенок, заставляя особенно великолепную сцену появляться перед глазами людей. В этот момент взгляды, стреляющие со всего неба, были прикованы к обширному участку перед ними, где две группы людей находились в противостоянии друг с другом. На сегодняшний день группа, возглавляемая Цзи Сюанем, была, без сомнения, самой сильной группой среди всех присутствовавших здесь. Кроме того, самым важным было то, что сила Цзи Сюаня была глубокой, непостижимой и трудной для понимания. Похоже, с момента начала великого турнира Духовной Академии до сих пор Цзи Сюань еще не потерпел ни одного поражения. Столкнувшись с любым противником, он всегда сметал их, как если бы он чистил сухие ветки, кажущиеся непобедимыми. Столкнувшись с таким чудовищным талантом, как он, на всем великом духовном академическом турнире может не оказаться никого, кто бы не боялся и не боялся его. Однако, несмотря на то, что Мучен был сильным и могущественным, Мучен и его группа тоже не были заурядными персонажами. Не упоминая о двоем месте Вэнь Цинсюаня и просто говоря о Мучене, его слава и репутация недавно взлетели до небес, выглядя как черный конь, которого никто не мог недооценить. Что касается Лоли, она всегда была сдержанной. Тем не менее, каждый, кто понимал ее, знал, что она была девушкой, чья внешность и темперамент ничуть не уступали Вэнь Цинсюаню. Помимо этого, она также обладала довольно пугающим уровнем силы. Треугольник, образованный Трия, обладал уровнем силы, которого было бы более чем достаточно, чтобы заставить людей прищемить губы. Поэтому, когда эти две группы людей должны были встретиться лицом к лицу, было бы много людей, которые хотели бы точно знать, какая группа сможет получить преимущество. Поэтому, увидев, как Цзи Сюань безразлично машет рукой, выражение лица всех присутствующих во всем регионе напряглось, а их тела медленно следовали примеру. Когда его рука висела рядом, на его красивом лице продолжало оставаться спокойное и спокойное выражение. Кроме него, Вэнь Цинсюань и Лоли постепенно начали сжимать военное копье и длинный меч соответственно в своих руках. Операция по устранению Мучина. Только из одних слов можно сказать, что она была специально разработана для Мучина. Хам, хам, буря дула в воздухе, издавая гудящие звуки. Хотя здесь собрались все влиятельные группы в рамках великого турнира Духовной Академии, весь регион казался настолько тихим, что можно было услышать звуки ветра. Ха-ха, какое действительно оживленное место. Атмосфера в регионе, которая, казалось, замерзла, продолжалась недолго, так как вдруг раздался ясный и освежающий смех, разбивающий лед на части. Свист. Все взгляды, казалось бы, мгновенно перевернулись, заставили их глаза взглянуть на горную вершину на дальнем расстоянии. Когда в этом месте вспыхнул духовный свет, изнутри медленно всплыли многочисленные фигуры. Прямо перед группой фигур стоял юноша в зеленых одеждах. Когда длинные волосы стекали с головы юноши, он испускал чрезвычайно уверенный и естественный вид. Когда люди оглянулись, необузданные ветры, дующие по всему региону, внезапно стали еще сильнее и поспешили. Неожиданно, свирепствующий ветер, заполонивший небеса, начал сходиться к его месту, прежде чем превратиться в воющий торнадо. Это. Люди продолжали смотреть на грудь молодого человека в зеленой одежде, где присутствовала эмблема Академии Зеленого Цвета. Там присутствовала огромная бесконечная темно-зеленая вселенная, свидетельствующая об знаке Академии одной из пяти великих академий, Духовной Академии Лазурного Неба. Это Лю Цинюнь из Духовной Академии Лазурного Неба. На самом деле это 4-е место Лю Цинюны. Так получается, что Цзи Сюань тайно пригласил его. Вслед за появлением этих фигур по всему региону моментально разразились волны шумов. Среди всего турнира Великой Духовной Академии Лю Цинюнь был таким же экспертом на самом пике. На данный момент 4-е место в рейтинге было более чем достаточно, чтобы показать его силу и мощь. Такой человек обладал аналогичными качествами, чтобы бороться за гегемонию. Однако кто бы мог подумать, что Цзи Сюань смог пригласить его, Лю Цинюны. Взглянув слегка холодным взглядом на фигуру своими красивыми глазами, Вэнь Цинсюань сказала холодным голосом: «Похоже, ты хочешь вмешаться в сегодняшнюю ситуацию, ага». Перекинув взгляд, Лю Цинюнь слабо улыбнулся Вэнь Цинсюань, прежде чем ответить: «Цинсюань, Мучен в этом вопросе не силен, поэтому ты не можешь винить меня, я не знаком с тобой, поэтому тебе лучше не называть меня так. Если нет, не вините меня за невежливость», — сказала Вэнь Цинсюань безразличным тоном, когда ее красивые глаза слегка опустились. «В любом случае, мы сотрудничали раньше», — нахмурился Лю Цинюнь. Продолжая бросать взгляд на Мучена, на его лице мелькнула неоднозначная тень, прежде чем он сказал: «Кроме того, я очень редко вижу, как ты подходишь так близко к кому-то». Услышав это, в глазах Мучена вспыхнула искорка. Посмотрев в сторону Вэнь Цинсюаня, он беспомощно рассмеялся, а затем сказал дразнящим образом: «Я наконец-то понял, что такое роковая женщина». Очевидно, что Лю Цинюнь знал Вэнь Цинсюаня раньше. Кроме того, по его тону голоса трудно будет не обнаружить фантазии, которая явно присутствовала в отношении последнего. Возможно, серьезная причина, по которой он принял просьбу Цзи Сюаня принять меры, чтобы разобраться с Мучином, может быть вызвана его завистью и ревностью. В конце концов, он немного понимал темперамент Вэнь Цинсюаня, зная, что последний абсолютно не имеет тесного контакта с мужчинами. Даже в предыдущий раз, когда им нужно было сотрудничать, она только выполнила свою часть, прежде чем немедленно уйти, как только ее цель будет достигнута, не дав Лю Цинюнь шансов ударить по металлу, когда он горячий. Поэтому Лю Цинюнь впервые увидел, как Вэнь Цинсюань так долго сотрудничал с мужчиной, и даже без колебаний пошел бы против острого персонажа, такого как Цзи Сюань, ради него. Мучен, Если ты осмеливаешься больше говорить глупости, ты веришь, что я не растопчу тебя до смерти». И ловистые брови Вэнь Цинсюань сразу слегка повернулись вертикально. Глядя прямо на Мучена, она продолжала стискивать зубы и зарычала. Услышав, что Мучен сразу засмеялся. «С добавлением Лю Цинюня, это не очень хорошая новость для нас», тихо сказала Лоли, глядя на Мучена. «Люди, которых они победили ранее, такие как Лу Цянь и У Цзян, не подходили для этого Лю Цинюня. Последний был таким же, как они, из одной из пяти великих академий, и даже был гением из клана Духа Ветра. Он был чрезвычайно силен, будь то его талант или его опыт. Если бы он хотел помочь Цзи Сюаню, это оказало бы немалое давление на Мучена и его группу». Услышав это, Мучен кивнул головой и ответил: «Кроме того, я боюсь, что у Цзи Сюаня еще есть кое-что для нас». Цзи Сюань стоял в воздухе недалеко, в его глазах все еще оставался спокойный взгляд, когда он смотрел на Мучена. Без каких-либо следов шока или удивления на лице он поднял руку еще раз, прежде чем нежно махнуть вниз. «Брат Фан Юнь, пожалуйста, покажи себя». Когда прозвучал индифферентно звучащий голос Цзи Сюаня, казалось, что холод охватил выражение довольно многих людей. Клык Юн, может быть, Фан Юнь из Духовной Академии Девяти Котлов, который в настоящее время занимает шестое место в рейтинге очков. Кашель. Похоже, это можно считать самым зрелищным противостоянием на всем турнире Большой Духовной Академии перед финальным матчем. Поэтому было бы очень жаль, если бы я отсутствовал здесь. Когда раздался голос Цзи Сюаня, раздался смех. Все сошлись во взгляде, только чтобы увидеть, как внезапно расстается море людей, прежде чем изнутри медленно вышли многочисленные фигуры. Человек, стоящий во главе, был одет в белые одежды, но при этом имел нежный и женственный вид. Его волосы были пепельно-серого цвета, в то время как его пара глаз была чрезвычайно сияющей. В этот момент на его лице появилась слабая улыбка, когда он посмотрел на участок земли перед собой, где сходились моря людей. На его груди был аналогичный знак Академии с изображением Девяти Котлов. Это было знаком Духовной Академии Девяти Котлов. 100 лет назад Духовная Академия Девяти Котлов была когда-то членом пяти великих академий. Впоследствии это привело к тому, что они потеряли звание одной из пяти великих академий. Тем не менее, Духовная Академия Девяти Котлов также обладала невероятной силой. Группа, которую они отправили для участия в великом турнире Духовной Академии и собиралась занять шестое место в рейтинге, была более чем достаточной, чтобы подтвердить этот факт. Неудивительно, что внешность Фан Юна вызвала волну криков, с удивлением и удивлением, появившимися во взглядах довольно многих людей. Люди, которых пригласил Цзи Сюань, были всеми персонажами пикового уровня, которые обладали квалификацией, чтобы бороться за 8 квот на финальный матч. Судя по всему, Цзи Сюань действительно пришел подготовленным. Он действительно хотел полностью уничтожить Мучена и его группу. Все взгляды, которые закрывали небо, перешли на Мучена с неоднозначными выражениями в глазах. В настоящий момент никто не знал, сможет ли последний сделать правильное отступление под таким составом, подготовленным Цзи Сюанем. «Мучен, ты доволен шоу, которое я подготовил только для тебя», сказал Цзи Сюань со слабой улыбкой, когда он посмотрел на Мучена. «Если ты не удовлетворен». Когда прозвучал его голос, он вытянул тонкие ладони и легонько хлопнул в ладоши. Видя это действие, веки толпы вокруг не могли не начать быстро дергаться, в то время как шок охватил их сердца. «Может быть, это еще не конец?» Свист. Когда раздался хлопок Цзи Сюаня, кроваво-красный оттенок внезапно пронесся над далеким горизонтом. Появившись как кроваво-красный, похожий на реку крови, он пронесся через горизонт, прежде чем устремиться к региону, населенному внимательными взглядами бесчисленных экспертов. Увидев реку крови, глаза Мучена мгновенно слегка сузились, а холодные намерения хлынули из прекрасных глаз Лоли, стоящих рядом с ним. Когда река крови рассеялась, изнутри вспыхнули многочисленные фигуры. Эти фигуры были одеты в кроваво-красные одежды, а среди них было знакомое лицо. Это был именно тот человек, который сбежал из дворца божественного дерева после ранения от Мучена, Сюзе Тиндау. В этот момент Сюзе Тиндау смотрела на Мучена мрачным и зловещим взглядом. Тем не менее, он явно не был главным героем, потому что прямо перед ним стоял юноша с кроваво-рыжими волосами. Этот юноша также носил множество кроваво-красных одежд. Перекинув свои красные злобные глаза, он наконец остановил взгляд на теле Лоли, а затем сказал со слабой улыбкой. «Это действительно было давно, Лолли». Сильно сжимая ее меч Ло Шэнь, ясные и красивые глаза Лолли наполнились леденящим намерением. Когда ее красные губы слегка приоткрылись, изнутри раздался ясный и холодный голос. «Сюэ Тиньхэ, я никогда не думал, что даже ты, третий принц клана Кровавого Бога, придет сюда. Для вас, будущей императрицы клана Бога Ло, ни один из наших кланов Бога Крови не будет за бортом», с улыбкой ответил юноша по имени Сюэ Тиньхэ. Во всем регионе довольно много взглядов колебались между шоком и сомнением, когда они смотрели на этого Сюэ Тиньхэ. Хотя это имя еще не появилось в топ-16, любой мог ощутить давление, которое он вызвал, который был ничуть не слабее, чем Лю Цинюнь или Фан Юнь. Все эти три фигуры были в тяжелом классе. Ради того, чтобы иметь дело с мученым, Цзи Сюань действительно сделал свою домашнюю работу. Все люди, которых он призвал, обладали квалификацией, чтобы бороться за квоты финального матча. Они были настоящими фигурами на пике турнира Большой Духовной Академии. Мучен. Теплая и нежная улыбка снова появилась на красивом лице Цзи Сюаня. Взглянув на Мучена и его группу, окруженную со всех сторон, он медленно сказал: «Ты доволен тем, что я подготовил?» Взгляды, промокшие небеса, все устремились к Мучену. Столкнувшись с таким пугающим составом, даже грозные персонажи, такие как Мучен, Лоли и Вэнь Цин Сюань, должны испытывать крайнее давление. Это не было хорошей ситуацией, чтобы сломать. Карты, которые принес Цзи Сюань, обладали невероятной мощью. Столкнувшись с этой ситуацией, что бы сделал Мучен? Мучен медленно поднял голову под бесчисленными внимательными взглядами. В этот момент, как ни странно, не было большого шока или страха на его красивом лице. Наоборот, слабая улыбка появилась на нем, прежде чем его тихий голос прозвенел. «Ты уже сделал это?» Несмотря на то, что этот голос не звучал громко, когда его услышали люди, он заставил их сердца сильно содрогнуться. Глава 580. «Конфран, вы закончили?» Когда голос Мучена тихо прозвучал, шум, первоначально присутствовавший во всем регионе, снова затих, и довольно много людей смотрели на Мучена в шоке и удивлении. Так было потому, что они не могли видеть большую часть любого шока или страха, присутствующего на лице последнего. Это заставило всех чувствовать себя ошеломленными. Может ли быть так, что Мучен до сих пор не знает, в какой ситуации он находится? Столкнувшись с составом таких людей, как Цзи Сюань, Лю Цинюнь, Фан Юнны, а также с Сюзе Тяньх с их группами, даже с Мученом, Лоли и Вэнь Цин Сюань, они не должны иметь возможность бороться против них, верно? Здесь нет никого, кто мог бы недооценить силу, которой обладали три Мучена, Лоли и Вэнь Цин Сюаня. Тем не менее, это также может быть абсолютно сказано в отношении состава, против которого выступала Трия. Все, кого пригласил Цзи Сюань, были фигурами в полутяжелом весе, и это была не шутка. Однако даже в таком месте на лице Мучена не было никаких изменений. Что это значит? Действительно ли он ничего не знает о своей нынешней ситуации, или у него есть что-то, что может сделать его таким уверенным в встрече с таким составом? Если это было последним, некоторым людям было бы трудно поверить в это. Подумав об этом, взгляды некоторых людей начали слабеть. Будучи способным заставить чудовищный талант, такой как Цзи Сюань, испытывать столько страха и страха перед ним, было ясно, что Мучен не был невежественным человеком. Поскольку Мучен не испытывал никакого страха или страха из-за невежества, есть только одно объяснение, которое соответствует картине. Он тоже сделал подобную форму подготовки. Такая мысль заставила немного дрожать сердца многих людей, в то время как странная тень появилась во взглядах, которые были сосредоточены на чрезвычайно спокойной молодежи. Естественно, они были не единственными, кто был в шоке и сомнении. Даже тяжеловесные персонажи, такие как Лю Цинюнь, Сюэ Тиньхэ и Фан Юнь, слегка сузили глаза в ответ. Искрящийся блеск присутствовал в их глазах, когда они смотрели на тело Мучена. «Похоже, вы давно ожидали моих приготовлений», глаза Цзи Сюаня тоже сузились. Глядя на Мучена, он сказал это со слабой улыбкой. «Будучи противниками на протяжении стольких лет, как бы я ни понял ваши методы», ответил Мучен со слабой улыбкой, глядя прямо на Цзи Сюаня. «Ой», услышав это, брови Цзи Сюаня дернулись, прежде чем сказать с улыбкой: «Поскольку это так, я действительно хочу посмотреть, какую подготовку вы можете сделать. Это не какая-то шокирующая подготовка, Просто на этом великом духовном академическом турнире присутствует много экспертов. Раз вы можете приглашать в полутяжелом весе, как я могу ничего не делать в этом отношении, ответил Му Чен с улыбкой. Когда прозвучал его голос, Му Чен обернулся. Взглянув на море людей, которое бесконечно простиралось за горизонт, он сказал ясным голосом и улыбкой. Пожалуйста, покажите себя, брат Улин, брат Вэнь. Когда прозвучал голос Му Чена, весь регион замолчал, прежде чем из множества людей медленно раздался слегка беспомощно звучащий голос. «Му Чен, это ваше сотрудничество». Когда голос медленно раскололся над морем людей, группа людей медленно вышла. Фигура во главе была молодой, с нежной и женственной внешностью. Она была впечатляющая Улин из военной духовной академии. Уинин тихо стояла позади него, ее прекрасные глаза смотрели на Му Чена, стоявшего недалеко от него, когда она пробормотала. «Действительно, какой беспокойный парень!» Рядом с Улин стоял еще один юноша, у которого была несравненно обыкновенная внешность, и он казался скромным в любом аспекте. В этот момент на его лице появилась безобидная улыбка. Рука была открыта из одного из его рукавов, выглядя особенно ненормальной, так как из нее исходил чрезвычайно белый блеск. Это заставило ее выглядеть так, как будто она была сделана из драгоценных камней, в результате чего у людей возникло чувство неспособности отвести свой взгляд. Это третье место в рейтинге очков. Улин военной духовной академии, также есть Вен Бушин, группа в настоящее время на 8-м месте. Похоже, они были в этих рейтингах очень давно, хотя им еще предстоит подняться и еще опуститься ниже 8-го места. Действительно, Му Чен подготовился к этому, чтобы пригласить двух своих тяжеловесов. После появления Улина и Вэнь Бушина волны крика мгновенно разразились по всему региону, в то время как многие люди восхищенно вздохнули в своих сердцах. Судя по всему, все это действительно стало интересным. Обе стороны раскрыли свои замечательные способности и позвали фигур с очень тяжелым весом. Состав обеих сторон можно считать самым сильным за весь турнир Большой Духовной Академии. Несколько групп, которые были приглашены, имели наибольшую возможность стать группами, которые будут претендовать на финальный матч. Взглянув в сторону Улина и Вэнь Бушина, Му Чен сложил руки в знак благодарности. В течение этих нескольких дней охоты он не только вырывал клыки и когти Цзи Сюаня, но и искал союзников, которые могли бы сотрудничать с ним. В конце концов, будучи слишком знакомым с Цзи Сюанем, если последний хотел иметь дело со своей группой без каких-либо ограничений, он определенно притянул бы другие группы в супертяжелом весе на свою сторону. Поэтому ему также нужно было подготовиться. Судя по нынешней ситуации, Цзи Сюань вытащил Лю Цинюнь, Фан Юня и Сю Стяньх, а у Му Чена были Вэнь Цин Сюань, Лоли, Улин и Вэнь Бушин. С добавлением самого Му Чена состав последнего можно было бы назвать идеальным. Составы с обеих сторон были абсолютно лучшими из лучших в рамках великого турнира Духовной Академии. Сцена прямо перед их глазами заставила кровь многих людей показать признаки вздутия и кипения. Это в такт финальному матчу. Я никогда не ожидал, что вы действительно объединитесь с Му Ченом и Улин. Глаза Цзи Сюаня пронзил озноб, когда он уставился на Улина. На самом деле, он не ожидал, что последний действительно придет вместе с Му Ченом. В конце концов, отношения Му Чена с Улином на духовном пути нельзя было считать близкими. «Не смотри на меня так, я также здесь, чтобы выровнять поле». Улыбка всплыла на женственном лице Улин, когда он дал свой ответ. Обернувшись и глядя на стоящего рядом с ним Ининя, его рот слегка дрогнул в беспомощности. Хотя он восхищался Му Ченом, у него не было никакого плана вступить в войну между последним и Цзи Сюанем, когда последний разыскивал его. Это было просто из-за того, что он был не в состоянии терпеть нытье Уининя. Он, наконец, уступил и согласился помочь. «Разве вы не знаете, что за человек Цзи Сюань? У этого парня очень большие амбиции. Если ему удастся разобраться с Му Ченом, мы не сможем сбежать от его будущих планов. Ради участия в чемпионате этот парень будет подметать любого, кто препятствует его пути без всякой пощады». Увидев выражение лица Улина, Уинин не могла удержаться от холодного фырканья. «Это действительно единственные причины?» – спросил Улин в дразнящей манере. «О чем ты еще думаешь?» Уинин зарычала, ее ивовые брови слегка повернулись в вертикальном направлении, когда по ее светлой коже вспыхнул розоватый оттенок. Тем не менее, она открыла свои яркие и красивые глаза, чтобы бросить яростный взгляд на Улин. Услышав ее рычание, Улин издал сухой кашель. Он был совершенно бессильным против этой хитрой и неуправляемой своей младшей сестры. Таким образом, единственный выбор, который он мог сделать, это повернуться к Цзи Сюаню, прежде чем сказать с улыбкой: «Цзи Сюань, вы действительно взорвали этот вопрос. Из того, что я могу видеть, если бы наши два состава действительно сразились, то я считаю, что обе стороны заплатили бы довольно высокую цену. Чтобы заплатить эту цену, очень высока вероятность того, что найдутся люди, которые потеряют квалификацию, чтобы попасть в финальный матч». Когда по небу прозвучал чистый голос Улина, это немедленно вызвало искорку в глазах помощников тяжеловесов, приглашенных обеими сторонами. В конце концов, всем им было ясно, что обеим сторонам было нелегко иметь дело. Если бы они действительно хотели это выяснить, им, возможно, пришлось бы заплатить чрезвычайно высокую цену. Независимо от Цзи Сюаня или Мучина, такая цена была явно не слишком выгодной. Из-за обиды обид между ними они могли звать на помощь и подкрепление, но они не пошли бы так далеко, чтобы бросить свои жизни за дело двоих. Немного прищурившись, чтобы взглянуть на Улина, Цзи Сюань продолжил посматривать на Мучина, а затем сказал со слабой улыбкой: «Есть ли у вас какие-либо хорошие предложения, капитан Улин? Каждый делает шаг назад, собирает вещи и идет домой, прежде чем по-настоящему броситься в финальный матч», — ответил Улин с усмешкой. Когда прозвучали его слова, довольно много групп мгновенно уставились на них. Может быть, удивительные составы с обеих сторон просто соберутся и отступят таким образом? Это шутка? Собирали ли они своих тяжеловесных союзников, просто чтобы быть ослепительными конфетками? Услышав это, Мучен лишь слегка улыбнулся, отказавшись комментировать что-либо. Цзи Сюань также лишь улыбнулся в ответ. Переместив взгляд, он наконец остановился на Мучене, прежде чем сказать: «Я также считаю, что начинать финальный матч здесь не стоит. Однако, поскольку все здесь, есть еще дела, которые необходимо сделать. Мучен, поскольку сегодняшнее дело начинается с нас двоих, как мы можем сделать вывод, что это звучит для тебя?» Когда прозвучали эти слова Цзи Сюаня, это заставило сердца многих людей мгновенно содрогнуться. С относительно похожим составом между ними вряд ли может начаться групповое сражение. Кроме того, состав, объединенный Цзи Сюанем, уже не мог представлять большую угрозу для Мучена. Поскольку это имело место, единственное, что он мог сделать, это отбросить своих помощников и лично украсить сцену. Тем не менее, такую сцену еще нужно было построить. Основная причина, почему он боялся Мучена, была из-за Лоли и Вэнь Цинсюаня. Однако, судя по всему, этот страх и страх были подавлены в нынешней ситуации. В конце концов, если бы Лоли и Вэнь Цинсюань все еще хотели помочь Мучену в этот момент, несколько помощников в тяжелом весе, которых пригласил Цзи Сюань, не отступили бы и не наблюдали, не предпринимая никаких действий. Из-за ее ясного понимания план Цзи Сюаня на красивые глаза у Лоли застыла леденящая кровь. Таким образом, оказывается, что план этого парня всегда заключался в том, чтобы заставить Мучена вступить с ним в дуэль. С определенной точки зрения, нынешняя Цзи Сюань была действительно чрезвычайно могущественной. Хотя она знала, что между Мученом и Цзи Сюанем обязательно случится битва, она не хотела, чтобы это произошло сейчас, поскольку совершенствование Мучена еще не достигло истинной цели в плане бедствия духа. На данный момент, если Мучен скрестит руки с Цзи Сюанем, это было бы невыгодно для него. Это было то, о чем Цзи Сюань ясно знал. Поэтому он развязал все эти схемы, чтобы заставить Мучена принять меры. Таким образом, он сможет заставить Мучена полностью взволноваться, что приведет к потере его самого острого противника. Холод накрыл красивое лицо Лоли. В следующее мгновение, крепко схватив свой меч бога, Лоли сделала шаг вперед. Тем не менее, Мучен остановил ее, и он протянул руку перед Лоли, чтобы помешать ей. Слегка покачав головой, юноша продолжил поднимать голову, чтобы посмотреть на Цзи Сюаня. На его красивом лице появилась острая улыбка, прежде чем он медленно кивнул головой под бесчисленными внимательными взглядами. «Давайте сделаем, как вы хотите». Глава 581. Потрясающее противостояние. «Как хотите». Когда голос Мучена распространился до самого горизонта, эксперты всех мастей внезапно сжали глаза, глядя на таинственного и стройного юношу. Однако любой человек мог видеть из текущей ситуации, что Цзи Сюань заставлял Мучина сражаться с ним наедине. Благодаря совершенствованию Мучина в духовно-энергетической катастрофе он оказался на более слабой стороне. Возможно, Мучен имел возможность компенсировать эту слабость. Тем не менее, это может быть использовано только на обычных экспертов. Столкнувшись с чудовищным Цзи Сюанем, он поймет, как трудно компенсировать разрыв между ними. Кто осмелился сказать, что у Цзи Сюаня тоже не было своих средств? Мучен, Сюй Хуан и остальные с беспокойством смотрели на Мучена. Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун также обменялись взглядами с нахмурившимися бровями. Очевидно, что они не поддерживали борьбу Мучена с Цзи Сюанем. Ранее, когда они противостояли Цзи Сюаню, они очень хорошо понимали, какой ужасающей силой обладает он. Вэнь Цин Сюань с розовыми губами взглянула на Мучена. Однако выражение ее лица было тяжелым, поскольку она молчала, не говоря ни слова. Она знала, что нынешнего Цзи Сюаня нельзя сравнивать со всеми другими противниками, с которыми Мучен сталкивался до сих пор. Уинин не могла не сжать свои жемчужно-белые зубы, когда она сильно топнула ногами. Если он дурак, то количество нормальных людей может быть сочтено. Улин смеялся, поворачивая голову к Вэнь Бушину, который стоял с безобидной улыбкой, стоявший рядом с ним, с улыбкой, спрашивая: «Каково мнение брата Вэна по этому поводу?» Вэнь Бушин родился в непобедимой духовной академии. Хотя название духовной академии было чрезвычайно щедрым, репутация духовной академии была крайне низкой. Сила этой духовной академии едва справилась с большим турниром духовной академии. Но никто не мог предположить, что этот юноша из этой конкретной духовной академии может привести свою команду к 8-му рангу в рейтинге очков. Достичь такого подвига было непростой задачей, поскольку это была квалификация для участия в финале. Таким образом, многие команды были нацелены на свою, но ни одна команда не достигла своей цели. Результат дал понять, что эта команда из небольшой духовной академии была самой большой черной лошадью в этом турнире. Услышав слова Улина, безвредная улыбка Вэнь Бушина, которая появилась на его лице, слегка замерла, когда он ответил: «Цзи Сюань очень грозный». Когда говорил, он сделал паузу, прежде чем продолжить свои слова. Однако, Мучен, очень трудно иметь дело. Несмотря на то, что он обладает культивированием духовно-энергетической бедствия, я чувствовал, что исходящая от него опасность ничуть не слабее по сравнению с Цзи Сюанем. Это противостояние будет очень интересным, но результат должен зависеть от работы Мучена. Услышав это, Улин улыбнулся, слегка кивнув головой. Он сосредоточил свое внимание, пробормотав: «Это будет очень интересно». Под бесчисленными всевозможными взглядами Мучен медленно двинулся вперед. Цзи Сюань смотрел на Мучена обоими глазами, сузившимися от улыбки, когда его взгляд мелькнул. «Вы действительно необычайны, что сделали это настолько далеко, когда вы совершенствовались в катастрофе духовной энергии». Мучен также смотрел на Цзи Сюаня. Тем не менее, он не произнес ни слова, когда взлетел в горизонт стопотом, стоя в небе. Сжав кулак, из его тела вырвались молнии черного цвета, вызвав рев грома. «Пойдем, я посмотрю, насколько ты улучшился за все эти годы», сказал Мучен, медленно вытягивая ладонь. Цзи Сюань улыбнулся в ответ безо всякого тепла. В следующее мгновение каждый мог ясно видеть, как из его тела вырывается поток духовной энергии. Грохот, грохот. Величественная и мощная духовная энергия, как океан, несла грохочущие звуки. Давление духовной энергии также распространялось, охватывая горизонт. Лица каждого слегка изменились под давлением духовной энергии, поскольку это заставило их тела чувствовать себя тяжелее. Совершенствование духовной энергии, которое было продемонстрировано Цзи Сюанем, произошло во время духовного бедствия второго уровня. Тем не менее, он явно уже обладал квалификацией, чтобы попытаться прорваться через бедствие духа третьего класса. Таким образом, обычные второстепенные духовные бедствия не были его противниками. Какая мощная духовная энергия! Кто-то не мог удержаться от бормотания тихим голосом. В текущем великом турнире духовной академии первыми стали те, у кого второстепенное духовное бедствие. Тем не менее, Цзи Сюань, который стоял перед ними, уже превзошел этот уровень и очень скоро вступит в контакт с духовным бедствием третьего уровня. В тот момент, когда он совершил прорыв к бедствию духа третьего сорта, последний шаг, к которому стремились бесчисленные люди, был бы прямо перед ним, с уверенным царством. Мучен уставился на Цзи Сюаня, вокруг которого циркулировала мощная духовная энергия. Тем не менее, На его лице не было никакого удивления, так как для Цзисюаня было неудивительно обладать такой силой своим талантом. Грохот. Молния вокруг Мучина становилась все более плотной, когда она собиралась у него на груди, медленно превращаясь в 6 молниеносных рун. В это мгновение все небо потемнело, как будто в небе плыли молнии. Когда черная молния проходила через тело Мучина, он также излучал мощную силу, которая могла сгладить горную цепь. Мучен стоял в небе, духовная энергия вокруг него была не такой мощной по сравнению с Цзисюанем, но вены под его кожей извивались, как будто они были червями. Его физическое тело тихо вздрогнуло, когда рябь энергии взорвала пространство вокруг него. На самом деле ему удалось вырастить свое тело до такой степени. Поднявшись на небеса, Лю Цинюнь посмотрел на рябь энергии вокруг Мучина, когда в его глазах вспыхнуло удивление. Его взгляд был еще тяжелее, когда он смотрел на Мучина. Достижение суверенного царства было чрезвычайно трудно. Нужно было развивать свое физическое тело. Это было намного сложнее, чем культивировать духовную энергию. Таким образом, это была причина, почему не так много людей уделяли так много времени совершенствованию своего физического состояния до достижения суверенного царства. Интересно, выдержит ли ваше физическое тело воздействие моей духовной энергии? Цзи Сюань слабо улыбнулся, уставившись на Мучина. Мы узнаем после того, как проверим. Мучен протянул руку, провоцируя. Такая смелость у вас есть. Когда его взгляд стал холоднее, рот Цзи Сюаня изогнулся в холодную дугу. Никто не видел его движения, но ливневая духовная энергия пронеслась как океан. Атаки духовной энергии двигаются с удивительной скоростью размером примерно в 1000 футов. Вспышка уже достигла Мучина. Священное светлое колесо. Цзи Сюань сжал кулак, когда дюжина духовных энергий сошлась воедино, превратившись в священное колесо света, высотой в 1000 футов. Оно было над Мучином. Когда световое колесо вращалось, оно превращалось в свет. Цзи Сюань явно был коварен в своих методах, так как он не проявлял никаких признаков движения, чтобы намекнуть на его атаку. Молния взорвалась на теле Мучина. Он сжал кулак, когда черные молниеносные руны медленно распространились на его руку. Громыхание. Рев молнии сотряс горизонт. Колоссальный черный свет вырвался из кулака Мучина. Когда тот заревел, он разлетелся по всему горизонту, столкнувшись со световым колесом. Бум! Черно-белый свет сплелся в небе, прежде чем раствориться, превратившись в сильный шторм, который разразился. Когда разразилась буря, Мучен внезапно исчез из своего первоначального местоположения. Шорох. Мучен снова появился сзади Цзи Сюань. На его лице не было никакого выражения, когда он быстро сделал то, что мгновенно создало звездное небо за его спиной. Писание созвездия четырех богов. Молниеносный божий кулак. Мучен разослал изображение зверей левой рукой, а правая разослала молнию. Две тиранические атаки мгновенно поглотили Цзи Сюаня. Священный световой щит. Цзи Сюань протянул руку, собрался яркий белый свет, прежде чем превратиться в огромный щит. На щите он был наполнен священными рунами, которые делали его неприступным. Бум! Тираническую атаку Мучина сильно оттолкнул щит. Тем не менее, он не смог проникнуть сквозь него, лишь слегка заставил легкий щит трястись. Методы Цзи Сюаня значительно опережали всех его противников. Мало того, что он обладал мощной духовной энергией, техника, в которой он развивался, была также не вашей обычной вещью. Его боевая сила была отмечена как вершина совершенства. Рука священного света. Выдержав атаку Мучина, Цзи Сюань поднял ладонь. Гигантская рука священного света появилась над Мучином. Когда она совершила удар, рука вызвала взрыв воздуха поблизости. Бум! Еще одна черная молния взмыла в небо, когда она столкнулась с рукой священного света. Бум! Бум! Бум! Раунд между двумя людьми был чрезвычайно быстрым. Всего за дюжину времени они уже обменялись десятками ударов. Черный свет взорвался, священный свет рассеялся, в результате чего весь горизонт стал темным и искаженным от двух ужасающих атак. Бесчисленные взоры, полные шока, были направлены на ожесточенный обмен, так что даже у нескольких экспертов, которые прорвались к второстепенному духовному бедствию, уголок рта дрогнул, поскольку обмен был слишком ужасным. Во время их битвы Мучен явно совершал больше ударов, однако, с его мощным физическим телом, ему удалось противостоять этому, и ни одна из сторон не была на выигрышной стороне в их борьбе. Если двое из них будут продолжать в том же духе, никакого результата не будет, сказал Улин, наблюдая за сражением издалека. Вен Бушен слегка кивнул. Вскоре после этого его глаза мгновенно сжались, когда он медленно произнес: «Поэтому они должны показать некоторые свои карты». Когда Вен Бушен заговорил, в небе внезапно собрался белый свет, похожий на сверкающее солнце, осветившее землю, вместе со страшной рябью духовной энергии, поднимающейся в небо. Глава 582. Бедствие духа третьего класса против физического состояния Рунсгиптой. Жужжание. Лучи яркого белого света выглядели, как сверкающее солнце, когда они сияли на горизонте. Странная сцена мгновенно привлекла внимание всех. Бум. Мучен серьезно посмотрел в глаза, сжав кулак. В одно мгновение свет, похожий на разъяренного дракона, взревел, когда он бросился в атаку вместе с безграничной духовной энергией, направленной к Цзи Сюаню, который излучал бесконечный блеск. Цзи Сюань стоял высоко и был в центре яркого света, когда мощная духовная энергия колебалась в его окружении. Его длинные черные волосы развивались, когда холод наполнил его глаза. Он поднял голову, устремив взгляд на приближающуюся черную молнию, и его рот был в смешной улыбке, когда он двинулся вперед. Шорох. Его фигура мгновенно появилась перед черной молнией, когда он небрежно поднес ладонь к ней. Взрыв. Блестящая белая духовная энергия вспыхнула в виде луча света. Куда бы ни попал белый свет, он уничтожал неистовую черную молнию на своем пути. Мучен, ты действительно считаешь, что моя сила – это всего лишь второстепенное духовное бедствие? Разрушая молнию одной ладонью, одежда Цзи Сюаня трепеталась вместе с его черными волосами. Он посмотрел сверху вниз на Мучена, который стоял перед ним, и на его лице была глубокая улыбка. Услышав слова Цзи Сюаня, бесчисленные эксперты, присутствовавшие в этом месте, ошеломленные, тряслись в своих сердцах. Смысл слов Цзи Сюаня: может ли быть так, что он уже преодолел порог духовной катастрофы третьего класса? Взгляд Лоли, Вэнь Цинсюаня и остальных сузился, поскольку их выражения лиц стали немного тяжелыми в этот момент. Цзи Сюань действительно скрывал свою истинную силу. На горизонте Цзи Сюань слегка улыбнулся и сделал жест рукой. В одно мгновение страшное давление духовной энергии вырвалось наружу. Оно увеличилось в несколько раз по сравнению с предыдущим. Кроме того, бескрайняя белая духовная энергия была похожа на океан вокруг Цзи Сюань, поскольку она постоянно колебалась, испуская насильственную энергию. По сравнению с предыдущим, его духовная энергия была намного крепче. Я никогда не думал, в своем самом диком воображении, что Цзи Сюань прорвался к бедствию духа третьего сорта. Какой глубокий и неизмеримый парень. Неудивительно, что он мог твердо занять место номер уна. Это нехорошо для Мучена.